Он не мог послать курьера, поскольку важность, а также деликатность ситуации требовали немедленной беседы с Талбефолдом, причем личной. Положение вполне могло оказаться отчаянным. Поэтому он забрался в крохотную красно-желтую люльку, крепко зажмурился, как шестилетний мальчонка, впервые попавший в фильм ужасов, и позволил переправить себя по висевшему в воздухе стальному тросу. Воздушная гимнастка ступала короткими, точно просчитанными шажками, ни разу не пошатнулась, ни разу не сбилась с ритма и, наконец, доставила еле дышащего, но живого пассажира на другую сторону бездны, и он, с наслаждением пробежавшись по твердой земле, предстал на пороге виллы. Предстал в довольно жалком виде. Грязный, вонючий, небритый, голодный, невыспавшийся, дикий, выглядел хуже Тануки под конец истории с Саке. Стаблфилд не обратил на это внимания, отчасти из-за слабого освещения, отчасти потому, что курящиеся благовония забивали тяжелый дух, но главным образом потому, что был поглощен обучением своих слуг и сожительниц. «Итак, — сказал Стаблфилд. — Перед тем, как нас прервали, я употребил термин «душа», который непонятен ни тем из вас, кто исповедует буддизм, ни тем, кто воспитан в духе анимизма. Это вполне нормально, поскольку на Западе он тоже крайне мало кому понятен. Аудитория внимала ему с восхищением. Она состояла из 6 сожительниц, 4 Сталфилда и 2 Дёрна, человек 10 слуг и 2 или 3 деревенских старейшин. Они сидели, прихлебывая чай, на роскошных восточных коврах, раритетных и дорогих, местами уложенных в 2, а то и в 3 слоя. За долгие годы Стаблфилд обучил большинство своих студентов английскому, именно английскому, а не азиатскому, напевному лепету без времен и окончаний. Возможно, многого из сказанного они и не понимали, но слушали внимательно, как и Дики, стоявший в дверях кабинета. Дики всегда нравились обстоятельные лекции Стаблфилда. Если бы не Канада, кое-какие дела, он посещал бы их регулярно. «Что мы имеем в виду, говоря о душе?» Вопрос, разумеется, был риторический, но Стаблфилд выдержал паузу, словно ожидал ответа от повара или назначенной на сегодняшнюю ночь возлюбленной. Ставни в комнате были закрыты, дабы не мешали ни солнце, ни нелепая смесь бытовых шумов и дребезжащей цирковой музыки, которую периодически доносил ветер с другой стороны ущелья. Когда глаза дикие привыкли к полумраку, ему показалось, что тело Стаблфилда, и без того массивное со времени их последней встречи, стало еще внушительнее. Некоторое время назад фигура Стаблфилда стала выходить за свойственные человеку пределы. Его туловище раздалось до такой степени, что те, кто восторгается Буддой в его привычном облике, при виде Стаблфилда, должно быть, испытывали благоговение, а анимисты из горных племен наверняка видели в его густой окладистой бороде и волосах, в массе своей все еще каштановых, спускавшихся ниже плеч, образ бога или огра, горы. Впечатление, безусловно, усиливал крадущийся